как следовать за вами. Сражаясь в первых рядах защитников Ричарда Никсона, Мун надеется заработать у американских правых генеральские погоны. Широкая публика познакомилась с тем новоявленным крестоносцем Великой Америки почти сразу после того, как Вашингтон-Пост выпустил первые стрелы против президента. 30 ноября 1973 года три крупнейшие газеты страны выходят с портретом на целую страницу человека с тяжеловесным и волевым лицом. Под портретом торжественное заявление жирным шрифтом: «Америка в кризисе. Ответ Уотергейту. Забыть, возлюбить, объединиться». В последующие месяцы этот рекламный плакат будет перепечатан в 50 ежедневных газетах. Каждое региональное управление церкви получает приказ наводнить Белый дом и редакции «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» телеграммами в поддержку заявления отца по Уотергейту. Параллельно по всей стране члены церкви назначают дни публичных молитв и поста за отведение угрозы от президента. Ричард Никсон реагирует быстро и весьма благосклонно. 11 декабря 1973 года Мун Сан Мен получает письмо с просьбой продолжать кампанию. Президент лично благодарит его за проявленные усилия. Тремя днями позже Белый дом приглашает мунистских активистов Национального комитета молитв и поста принять участие в символической церемонии инаугурации национальной рождественской елки в саду президентской резиденции. 1200 сверхвозбужденных братьев и сестер превращают события, обычно проникнутые некоторой религиозной торжественностью, в митинг поддержки президента. По словам окружения, Ричард Никсон не оценил инициативы. Мунисты зашли слишком далеко. Но несколько часов спустя, когда мунисты устроились напротив ограды Белого дома для бодрствования и молитв при свечах, президент лично поздравил Нила Саланена, тогдашнего главного руководителя американской церкви. Эта история наглядно иллюстрирует двойственность отношений, которые начинают устанавливаться между Муном и американскими правыми. Новый мессия мешает вашингтонским политикам, раздражает их, но умеет убеждать в том, что может быть полезен. Самые консервативные из его сторонников, завербованные в белом протестантском англосаксонском обществе, несомненно, не испытывают ни симпатии, ни уважения к этому ясновидцу из третьего мира. Некоторые считают его китайским шарлатаном, уверенным в том, что ему поручена миссия спасения Америки. Такой человек, как Джесси Хелмс, к примеру, не очень любит Муна, однако частенько оказывается в его обществе. Мун со своей стороны готов разбавить вино водой, когда того требуют интересы семьи. Поддержка Никсона свидетельствует об этом, как и его союзники из твердолобых консерваторов. Отец осудил поездку Никсона в КНР в 1972 году. Члены Freedom Leadership Foundation даже вышли на улицы, чтобы заявить об этом. На ступенях Капитолия. В начале 1974 года